С Вифлеемской часовни началось гуситское движение. Проповеди Гуса завязали духовную связь между проповедником и чешским народом. На его проповеди обратила внимание королева София. Она часто приходила слушать Гуса. Вскоре она сделала Гуса своим духовником. Пройдут еще 13 лет служения Ян Гуса, и когда он предстанет на Вселенском соборе в Констанце, то Ян из Хлума, один из рыцарей, который в будущем станет гуситом и членом Вифлеемской часовни, скажет знаменитые слова перед всеми святыми отцами этого собора. «В чешских землях вследствие воздействия на народ Яна Гуса воспламенился евангельско-апостольский дух, которым загорелись тысячи сердец». Хотелось бы теперь перейти к историческому контексту начала 15-го столетия, чтобы нам лучше понять ту эпоху, в которой совершал служение Ян Гус. В XIV веке церковная и светская власть были свиты воедино. Католическая церковь была над государством. Короли получали корону из рук Папы Римского. Он получал дань в виде десятины от всех европейских государств. Если король оказывал непокорность римскому папе, то против мятежного государя и его государства объявлялся крестовый поход. Таким образом, вознесенная над всеми мирянами от монарха до последнего крепостного, католическая церковь царила над ними и провозглашала себя единственным посредником между Богом и людьми. Она утверждала, что властно распоряжаться душами верующих и после их смерти. Эти принципы духовного управления казались в то время незыблемыми, вечными. Выступать против Папы Римского или против устоев католической церкви значило выступить против сильнейшей мировой державы. Нужно сказать, что этот порядок поддерживался инквизицией. Инквизиторы были во всех королевствах, во всех странах. И как только человек попадал под подозрение в ереси, как только на него появлялся первый донос архиепископу, что он что-то еретическому учит, сразу у этого человека появлялась возможность попасть в лапы инквизитора. У Ян Гуса это первое знакомство с инквизитором произошло в 1408 году. В одном из своих посланий он напишет такие слова: «Слуги Христовы, а служат Антихристу». Кстати, в городе Праге есть трехэтажный музей, так называемый музей инквизиции, где демонстрируются все орудия пыток, которые применялись к еретикам, которые выступали против каких-либо традиций или устоев католической церкви. В ту эпоху католическая церковь владела третью всех земель в Чешском королевстве. Это был самый мощный олигарх, как бы мы сегодня выразились. Ее епископство, монастыри и приходы владели богатыми земельными угодьями. Папский двор открыто торговал церковными должностями. Большие доходы римской церкви давала продажа индульгенций. Из Божьего дома она превратилась в учреждение, предназначенное для сбора денег. Алтари и ризы священников сверкали золотом. Кто-то из современников Яна Гуса напишет такие слова: «Соломон во всей своей славе оказался бы в тени под пышностью римской кафедры». Однажды два кардинала католической церкви смотрели на позолоченные купола, и между ними произошел диалог. «Смотри, — говорит один, — сколько золота имеет ныне святая апостольская церковь? Прошло то время, когда церковь могла сказать: «Золота и серебра у меня нет». А второй ему ответил: «Но прошло и то время, когда церковь могла сказать: «Встань и ходи».» В 1409 году появились одновременно три папы. Два в Италии и один во Франции, из которых каждый провозглашал себя единственным, настоящим, а все трое предавали друг друга анафеме, причем каждый объявлял другого дьявольским антихристом. Огромные материальные богатства, принцип непогрешимости папы и учение о неизменности порядка в мире, созданного папистами, вот три краеугольных камня, на которых опиралась римская церковь. В глухой провинции, вдали от городов, начали возникать в то время самые разнообразные народно-религиозные группы со своими проповедниками, глашатаями справедливости. Их объединяло одно – требование очистить церковь от всего мирского и возвратить ей ранее христианский характер. В период духовного упадка Господь искал ревнующих о Его славе. Для духовного пробуждения церкви Бог избрал Янагуса и наделил его духом бесстрашия, знанием и мудростью. Изучая Писание, он искал путь выхода церкви из духовного кризиса. И Господь открыл его ум к верному пониманию Библии. Путь духовного пробуждения был тернистый. Он вел к изгнанию из университета, отлучению от церкви и к мученичеству. Янгус не уклонился от своего предназначения. Движимый Духом Божьим, он выступил против сильнейшей державы мира, против католической церкви. Янгус достиг исторической известности прежде всего как проповедник Евангелия, а не как ученый. Любовь Гуса к Богу, к людям стала основой успеха его проповеди. Он был провозвестником великой любви Бога к людям. Наблюдая за тем, как многие священники, его современники, всю свою жизнь проводили в стремлении к богатству, Гус испытывал отвращение корысти. Свое служение он рассматривал как Божье призвание и стремился возвысить свой голос в качестве трубы Господней, возвещающей людям истину. К чему он призывал? Отметим шесть основных направлений, которые присущи богословию Яна Гуса. Первое. Он призывал во всех вопросах веры руководствоваться авторитетом Священного Писания. Цитата. «Единственным источником веры можно считать только Священное Писание. Старайтесь соблюдать закон Божий более людских установлений. Если сохраните закон Божий, возлюбленные, никто не будет в силах повредить вам. Посему имейте попечение о том, что вечно, и никогда не погибнете». Второе. Гус обличал грехи священников публично, на проповеди и во всех своих сочинениях. Он заботился о том, чтобы грех был обнаружен, обличен и удален из церкви. Он выступал против взимания платы за церковные таинства и продажу церковных должностей. Он осуждал практику обогащения церкви за счет налогов, которые были наложены на мирян. «Только добровольные пожертвования мирян угодны Богу», – писал он. Цитата. «Пастыри, вместо того, чтобы стеречь свои стада, стригут шерсть с христианских овечек. Священники заставляют народ платить за крещение, за исповедь, за погребение, за причастие, за святой елей, за венчание. Что означают такие поступки священников? То, что они продают священные таинства, которые по завету Божию обязаны раздавать верующим. Продают они как купцы, которые сами платили за свой товар, а потом и отдать его могут только за деньги. Священники же ничего не платили за таинство, а потому даром взяли, даром и отдайте». Третье направление. Он призывал христиан к практической святости, предлагая вам цитаты из трех писем, Первое письмо он написал девам Вифлеемской часовни, то есть Вифлеемской общине. Были девы, сестры, которые посвятили себя делам благочестия. В этом письме есть такая замечательная цитата. «Возлюбленные девы, невесты Христовы, сохраните для Христа свою непорочную девственность, которая состоит в предохранении воли от телесного растления плотскою страстью. Посылаю вам песнь, которую приличнее всего петь во время вечерней домашней молитвы. Уразумев содержание песни, имейте радость в сердце, воспойте ее устами, но не для услаждения слуха мужчин, которые могли бы исполниться злым волнением, а вы впасть в грех гордости или соблазна». Цитата из второго письма, адресованного жителям города Лоуны. «Старайтесь обличать и наказывать неправды, учиненные против Бога, более, нежели неправды против вас самих. К несчастью, люди жестоко ошибаются, стремясь карать неправды, учиненные против них, гораздо строже и внушительнее, нежели неправды против Бога». А вот третье письмо, адресованное священнику, это молодой, видимо, священник, который был его преемником в Вифлеемской часовне. В этом пасторском напутствии своему преемнику духовному он пишет следующие слова. «Прежде же всего живи благочестиво и свято, а потом верно и право учи. Затем будь примером для других в своих добрых делах, чтобы не подвергнуться нареканиям, упрекам и поношениям. Грехи наказывай, а добродетели возвеличивай и поощряй. Заклинаю тебя бегать от любодеяния, ибо если искренне будешь одушевлен пользою для народа, грех любодеяния будет таиться и коварство, дьявола будет искать случая, чтобы потопить тебя. Молодых женщин избегай всеми способами и не верь их благочестию. Помни слова святого Августина: чем благочестивее по виду, тем более она склонна к любодеянию. Под покровом благочестия скрывается лесть или яд любодейный. Так что, любезнейший, знай, что общение с женщинами погубило много и таких людей, которых не могло сломить и осквернить никакое другое мирское общение. Так же и в дом свой ни под каким видом не принимай женщин. И не води с ними частых разговоров, потому что в этом много искушений. Во всем, что не делаешь, бойся Бога и храни Его заповеди. Тогда пойдешь прямым путем и не погибнешь. Укротишь свое тело, победишь мир, превозможешь дьявола, облечешься в Бога, приобретешь жизнь вечную. Укрепишь и других в добре, а себя увенчаешь венцом славы, который и дарую тебе праведный судья. Четвертое направление учения Янагуса он призывал к послушанию Богу больше, нежели человеком. Он создал учение об условном повиновении всем духовным и светским властям. Если власть приказывает что-либо противоречащее Священному Писанию, подданный не должен выполнять такое повеление. Цитата. «Повиновение папской и вообще церковной власти – должно быть условным. Если духовная власть идет против учения Иисуса Христа, ей надо сопротивляться. Любой мирянин не только может, но должен проверять повеление духовной власти Святым Писанием. Многие священники, требуя от народа послушания, ввели его в заблуждение, говоря, что не прикажет папа, следует исполнить. Как будто бы папа не может заблуждаться. Другие же учат, хотя бы и греховное повелит совершить тебе высший епископ или папа, низший должен выполнить. Ибо не на том будет якобы грех, кто подчиняется, а на том, кто приказывает. Но это уловка дьявола, который рад подчинить себе любого. Не тот, кто приказывает греховное, не тот, кто его слушает, не останутся без греха. Ибо, сказал Спаситель, если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. Пятое направление богословской мысли Яна Гуса – он призывал к разумному служению. Средневековой реформе предшествовало ослабление оков, наложенных на мысль доктринами и традициями католической церкви. Гус способствовал пробуждению умов и ослаблению этих оков. Разумное служение и рассудительность украшали служение Яна Гуса на протяжении всей его жизни. Он даже поимел мужество написать в ответ на папскую буллу о сожжении книг Джона Виклифа следующее воззвание, цитата: «Разумно ли сжигать книги, в которых обсуждается философия, мораль, математика, физика? Допуская даже, что книги Джона Виклифа содержат еретические мнения, следует ли из этого, что их нельзя читать? Разве не наилучшее средство уничтожить заблуждение, изучив его? Как опровергнуть то, чего не знаешь?» Конец цитаты. Удивительно, что вот эта установка папистов «сжигать не читая и осуждать не выслушивая» Гус считал недостатком разума. Он считал, что надо изучить даже ереси, чтобы опровергнуть их. Гус требовал, чтобы каждый человек мерил приказы, получаемые от высших, меркой Священного Писания. Но как можно это сделать? С помощью разума. Вместо слепого повиновения приказу, поучению, догмату, дать всем людям право рассуждать, надо или не надо быть послушным подданным. Понятие «разум» совпадало у Гуса с понятием «ум, просвещенный Богом». Он признавал право рассуждать за любым человеком, потому что рассудительность – это признак мудрости. Цитата. «Кто ты? Ответь, человек, живое, разумное и смертное творение Божье. Отвергнешь разум и станешь нечистым псом, ржущим конем и ослом ленивым. Разум есть дар Божий». Противники Яна Гуса насмешливо возражали: «О, стало быть, любой сапожник или портной сам должен решать, что хорошо и что плохо?» Гус отвечал словами, которые свидетельствуют, как безмерно уважал он мнение простого человека, как уважал он народ и его мудрость, как любил он людей. Цитата. «Христос пришел в бедности, а так как равный ищет равного, явился Христос прежде простым людям, а не гордым прилатам. Так же поступает Он и ныне, являясь чаще и прежде бедным, чем богатым. Простые люди веруют без ненужных искажений, иное дело мудрствующее, ибо искажают они смысл слов Христовых. Зато славил Христос Отца, говоря: «Славлю Тебя, Отче, Господин неба и земли, что сокрыл эти тайны от мудрых и явил их малым сим и отверженным». В вопросе об источнике христианской истины Гус не отвергает откровения, но он дает почетное место разуму и личному убеждению, утверждая, что разум и самостоятельное логическое мышление являются такими же источниками познания истины, как и откровение, и что само откровение может быть усвоено лишь посредством разума. По его мнению, суждение как отдельного иерарха, так и целой совокупности иерархии не более непогрешимы, чем суждение любого члена церкви. Ни один человек, будь то священник или мирянин, не обязан без разумных доводов, основанных на изучении Писания, поверить на слово ни папской булле, ни даже изречением отцов церкви. Опровергать утверждение евангельской истины нельзя, так как божество не может заблуждаться. Но даже целый собор иерархов может заблуждаться, и что еще хуже, может силой заставлять других верить в свои заблуждения. Слепое послушание церкви – ничто иное, как человеческая выдумка священников, которая противоречит Священному Писанию, писал он. Шестое характерное направление для богословской мысли Яна Гуса – это призыв жить по правде. Однажды признав что-либо справедливым и верным, он уже не мог отступить. Гус не знал компромиссов. Если правда вызовет возмущение, лучше возмущение, нежели отказ от правды, писал он. Раз познанной правде нельзя изменить, нельзя от нее отречься. Это было бы предательством и отрицанием жизни. Посему, верный христианин, ищи правду, слушай правду, учись правде, поддерживай правду, защищай правду хотя бы и ценой жизни, ибо правда освободит тебя. Как купец, который несет при себе золото и не уверен в жизни своей, так и те, кто Слово Божие без лести проповедуют, не могут поручиться за свою земную жизнь. Сказал Христос: «Посылаю вас, как овец, к волкам, ибо выдавать вас будут советом нечестивых, и в собраниях своих будут бичевать вас. Каждый, знающий истину, как мирянин, так и священник, должен защищать ее до смерти. В противном случае оказался бы предателем истины, а следовательно и самого Иисуса Христа». Далее он писал так: «Проповедники подобны валам, ибо как молотящие валы отделяют зерно от плевела, так и проповедники отделяют добродетели от порока. И как люди, собирая зерно, хранят его, а плевелы выбрасывают, так и мы должны поступать. Что же составляет зерно, как не заповеди Божьи? А что плевелы, как не установления людские, не основанные на законе Божьем, противные Божьему закону? И как тогда зерно сохранялось, а плевелы выбрасывались, так и ныне мы соблюдаем заповеди Божьи и пренебрегаем людскими постановлениями, непозволительными, и не обращаем на них внимания». А вот еще одна цитата из его послания. Когда он уже находился в тюрьме и от него требовали объяснения, то, опровергая эти артикулы, то есть пункты обвинения, он писал так: «Я произношу проповеди не для унижения и посрамления духовенства, но для сохранения правды и для пользы ревнующих о правде. Если же некоторые соблазняются словами правды, то нужно вспомнить изречение папы Григория: «Возникновение соблазна менее опасно, нежели забвение правды». И Спаситель, зная о том, что книжники, законники и фарисеи соблазняются правдою, однако не отступал от проповеди правды, говоря: «Оставьте их, они слепые вожди слепых. Правда Святого Писания, написанная на память всем народам, должна быть объясняема народу сообразно со способностями его понимания». Таковы основные главные шесть направлений, которые развил Гус в своих сочинениях. Под влиянием Духа Святого и Святого Писания эти идеи Гуса складывались как бы в единую программу духовной реформации Церкви. Веками возводимое здание Института католической церкви пошатнулось от слов истины.